Глава 16. Вересковая спина. Корабль Ульвара Красного Волка шел на север. По правому борту тянулись безжизненные скалистые берега западного Финнмарка. Слева шумело бескрайнее море. Ветер здесь дул совсем по-зимнему, особенно с полуночи. Казалось, путешественники обогнали весну, и она осталась где-то далеко позади, где расцветает черемуха. Здесь разве что стаял снег на южных склонах, обнажив валуны, расцвеченные пятнами лишайников, рыжими, голубоватыми и белесыми. Поначалу кое-где в укрытых от ветра местах еще зеленели редкие ельники, но скоро они исчезли, и не осталось ничего, кроме болотистых тундр да голого камня. Иногда корабль пробирался между островками, похожими на встающих из воды окаменевших троллей, но чаще шел по чистой воде, то под парусом, то на веслах, стараясь лишь не терять из виду берег. Арнгрим прежде не ходил этим путем, и многое удивляло его. Например, почему, несмотря на зимние холода и лежащий на скалах снег, море здесь совершенно очистилось ото льда. Только время от времени вдалеке белели плавучие льдины, явно принесенные издалека. «Море тут никогда не замерзает», — объяснил Ульвар. «Это хороший и безопасный путь в земли финнов и дальше, в Бьярмию. Первый раз, конечно, идти здесь страшновато. Вечный лед слишком близко, так и ждешь, что полезут полночные твари. Однако на самом деле бояться нечего. Но почти нечего. Разве что налетишь в тумане на плавучую ледяную гору или заблудишься в прибрежном островнике». «А туманы тут бывают такие, что носа своего не разглядишь», — добавил Крум. «Ты еще забыл упомянуть попутное течение, Ульвар Хёвдинг. Скоро оно завернет к востоку, именно туда, куда нам надо, мимо горы Ньярги и дальше, южным краем Дышащего моря, мимо льдов, прямиком на юг. А там и до Змеево моря рукой подать». Солнце тут, на окраине вечных льдов, не заходило вовсе. В родном краю Арнгрима в середине лета тоже чествовали полуночное солнце. Однако летние ночи Ярона с их синими сумерками не шли ни в какое сравнение со слепящим светилом, сияющим так, будто загорелось само небо. В этом наводящем безумии сиянии ночного солнца мореходы прошли мимо Ньярги, исполинской одинокой скалы, севернее которой больше не было обитаемой земли. Дальше простирался лишь океан, льды, владения богов, духов и мертвецов. Там, у Ньярги, Ульвар принес в жертву одного из рабов. Перерезал ему горло и спустил кровь в воду, распевая заклинание, а тело потом выбросил за борт. Братья Хальфинны в обряде участия не принимали. Чем дальше, тем сильнее они сторонились йомс-викингов. Порой казалось, братья вообще жалели, что с ними связались. Да и йомсы не спешили принимать их в свое общество. Ульвар то и дело одергивал самых враждебно настроенных, но не слишком усердствовал. «Хёвдинг что-то задумал», — бормотал Крум с тревогой, поглядывая на братьев, родного и названого. Старший Хальфин знал, что сам он определенно необходим Красному Волку. Из всех он единственный уже бывал в Бьярмии. Дарри, разумеется, сопровождал его, но ведь Ульвару хватит и одного проводника. А вот Арнгрим... Крум догадывался, какие замыслы Ульвар вынашивал на его счет в Ярене. Подозревал он и то, что сын Ярла жестоко разочаровал морского вождя. Однако Ульвар все равно позвал Арнгрима с собой в поход. Зачем? Арнгрим не разделял тревоги Крума. Он даже не замечал ее. Бывший утопленник был пьян морем. Ему больше ничего не надо было от жизни. Ледяные свинцовые воды Дышащего моря радовали его больше, чем с трудом выращенные урожаи, теплые семейные вечера и веселые посиделки с друзьями последних зим. «Как я жил без всего этого?» — признался он Хальфинном. «Вы поистине вернули меня к жизни, братья!» Дарри смеялся и хлопал его по спине. Крум, как всегда, мрачно отмалчивался. Восторженная, хмельная радость Арнгрима оказалась ему недобрым знаком. Она была еще хуже прежнего унылого равнодушия. Все равно, что заядлому пьянице долго не давали вина, и вон он в нем купается. Пока он счастлив, но что будет дальше? Видно, жертвоприношение у Ньярги не пришлось морским богам по вкусу. Через два дня корабль Красного Волка все же угодил в туман. Да какой! И добро бы в открытом море, а то ведь прямо в очередном островнике с торчащими повсюду острыми скалами и коварными подводными лудами. «Надо бросать якорь и ждать, пока развеется!» — громко сказал Дарри, но в его сторону никто даже головы не повернул. Все смотрели на Ульвара, а тот стоял на носу с закрытыми глазами и то ли прислушивался, то ли принюхивался. Йомс-викинги почтительно молчали, ожидая слова своего вещего Хёвдинга. «Вы тоже чуете?» — хриплым голосом спросил он, приоткрывая глаза. «Воняет тухлой рыбой», — подтвердил Дарри. «Только не сырой, а вареной, будто уха протухла». «Именно!» — с довольным видом кивнул Красный Волк. Встав к кормилу, он приказал. «Гребите вперед!» И запел песнь, долгую и протяжную, перечисляя имена морских духов и богов. Белая хмарь колыхалась стеной прямо за бортом, и с кормы было не видно даже мачты. «Где тут перед? Поди разбери!» Но весла дружно опустились и толкнули драккар прямо в туман. «Сейчас налетим на скалу, и все, конец походу!» — проворчал младший Хальфин. Зазубренные скалы, в самом деле напоминающие клыки, выплывали из тумана то справа, то слева, но корабль проходил между ними, даже не касаясь камней веслами. «Как у Ульвара это получается?» — прошептал Дарри, задрав голову и глядя, как прямо над ним проплывает каменный выступ. «Словно морские духи и впрямь ведут его сквозь туман». «Милость богов, великое искусство кормщика», — отозвался Арнгрим. «Или все же зачаровал духов? Акрум?» Старший Хальфин рассеянно кивнул. Он пытался вспомнить, сталкивался ли прежде с подобным зловонным туманом. Где-то он слыхал о нем. Казалось, все море вокруг провоняло рыбой. На борту дрожали капли воды, лица у людей будто покрылись росой. «А туман-то теплый», — отметил старший Хальфин, и ему стало еще тревожнее. «Гребите медленнее», — донесся хриплый шепот с кормы. «И не орите». Корабль вскоре остановился, мягко ткнувшись в замшелый берег очередного островка. «Ну вот мы и на месте». Хёвдик-чародей как-то неожиданно появился рядом с троицей из Ярена. «Слышите?» — прошептал он, склоняясь к уху Арнгрима. «Только плеск волн», — с недоумением отозвался тот. «И ветер свистит». «Ветра нет», — возразил Дарри, вслушиваясь. «Но в самом деле будто дыхание». «Не как будто», — ухмыльнулся Ульвар. «Туман тут неспроста. В этих скалах логово морского чудовища. Имя ему Хавгуфа, морской смрад». «Точно», — воскликнул Крум и тут же прикусил язык. «Прости, Хёдвик, просто я вспомнил. Я ведь слышал об этом чудище, когда проходил здесь в прошлый раз. Небо было ясное, и мы прошли мимо скал, никого не встретив». Ульвар кивал. «Мерзкая тварь и опасная. Как вздумает поохотиться, поднимется на поверхность, напустит туман и давай отрыгивать рыбу, съеденную накануне, чтобы приманить на нее треску и лосося». «А насколько велик морской смрад?» — спросил Дарри. «Кто знает?» — развел руками Красный Волк. «Из-за тумана его никогда не видели». «Да и впредь видеть не особо желают», — угрюмо ответил Крум. Он начал догадываться, куда гнет Ульвар. «В таких местах поднимается смрадный туман, зато рыба в море так и кишит», — продолжал глава Йомс-викингов. «Рыбаки устремляются туда на лов, и тут Хавгуфа начинает всасывать воду, а вместе с ней треску и тех, кто подошел слишком близко. Но...» «Хотите половить рыбу, парни?» «Ты хочешь, чтобы мы поймали того, кто ловит рыбаков?» — спросил Арнгрим, чувствуя, как чаще застучало сердце. «Вы?» — Хёвдинг усмехнулся. «Не вы, а ты, сын Ярла!» Он ткнул пальцем в Арнгрима. «Твоих приятелей мы знаем, а вот с тобой дел прежде не имели. Пришло время разобраться, чего ты стоишь, любимец морских богов. Да будешь Хавгуфу, станешь одним из нас!» Арнгрим расправил плечи. «Что я должен сделать?» Красный Волк зубасто улыбнулся. «Испытание тебе будет по силам. Ты просто встретишься с Хавгуфой первым. Ступай на берег и разожги костер. Когда огонь привлечет тварь, в дело вступят твои товарищи». «Скверное дело ты задумал, Хёвдинг, делая из моего побратима приманку», — не выдержал Крум. «Или ты знаешь то, чего не знаем мы? Как выглядит эта Хавгуфа? Насколько велика? Каковы ее повадки?» «Весьма велика», — невозмутимо ответил Ульвар. «Ее порой называют морским вепрем. Представь, Финн, огромного вепря с плавниками, клыками, чешуей. Что, никогда на вепре не охотился? Мы пойдем вместе, — выступил вперед Дарри. Утопленник пойдет один, — отрезал Ульвар. Хочу испытать его удачу, а также поглядеть, на что хилый сын Ярла способен в бою. То, что он не слишком умен, я понял еще в Яроне. Держать в руках власть над фьордом и выбросить ее, как разбитый горшок. «Арнгрим давно не был в море», — проговорил Крум, чувствуя подступающее отчаяние. «Он изнурен долгой болезнью». «Мы не можем ждать, пока он окрепнет», — холодно ответил Красный Волк. «Среди йомс-викингов нет места слабакам. Если победит морского зверя, докажет, что достоин ходить на моем корабле. А если нет, я жалеть не буду». «Уж не собрался ли ты скормить моего побратима этой вонючей морской свинье?» — наконец сообразил Дарри. «Именно так, братец», — прошипел Крум, сверля Ульвара взглядом. «Арнгрима предназначили в жертву, чтобы безопасно пройти мимо этих скал. Затем и позвали». «Он сам сказал, что не тонет», — хохотнул Красный Волк. «А вдруг он еще и несъедобен?» За его спиной раздался смех йомсов, предвкушавших славное развлечение. Арнгрим же слушал этот разговор так спокойно, словно речь шла не о нем. «Я заскучал, слушая ваше препирательство», — проговорил он наконец. «Пойду-ка на берег, разведу костер». Его слова вызвали новый взрыв хохота. Впрочем, многие из йомс-викингов глядели на него уже без былого презрения. Человек, на краю гибели отпускающий шутки, заслуживает уважения. «Что ж, ты, по крайней мере, смел», — сказал Ульвар. «Морские боги не дали тебе умереть в Ярне. Кто знает, вдруг они помогут тебе еще раз». Дарри шагнул вперед, стискивая кулаки. Арнгрим успокаивающе положил руку ему на плечо и сказал, глядя в глаза Круму: «Не вмешивайтесь, друзья. Я тоже хочу испытать свою удачу». Викинги Ульвара, столпившись у борта, наблюдали, как Арнгрим, спрыгнув на берег, неторопливо поднимается на покатый замшелый холм. Вот он поднялся на пригорок, огляделся в поисках растопки. Вот принялся бродить, то и дело нагибаясь. Братья Хальфинны следили за ним, затаив дыхание. Оружие из укладок им взять не позволили, оставив лишь ножи на поясе. За спиной у каждого брата маячила пара воинов, сторожа малейшее подозрительное движение. Через некоторое время на вершине пригорка возникла куча обломков, выброшенных приливами. Арнгрим ударил кресалом. Сноп искр посыпался на труд. Сыроватые дрова долго не хотели разгораться, но вот, наконец, в небо потянулась струйка дыма. Плавник разгорался, треща и разбрасывая огненные угольки. Вскоре в тумане ярким пятном заполыхал костер. «Такого достаточно?» — послышался голос Арнгрима. «Что теперь?» «Подкинь еще дров! Маловат!» — крикнул Ульвар, а воинам тихо сказал: «Держитесь крепче, йомс-викинги!» Заросший мхом берег, в который упирался нос Драккара, вдруг дрогнул. Сперва слабо, потом сильнее. «Гребите назад!» — заорал Ульвар, хватаясь обеими руками за борт. Могучий удар едва не перевернул корабль. Доски заскрипели, затрещали, но выдержали. Весла поднимались и опускались, унося йомс-викингов прочь от внезапно ожившего острова. Замшелая скала начала вырастать из моря. У берегов забурлила вода. Арнгрим упал ничком, цепляясь за густой вереск. Остров тем временем увеличился в ширину едва ли не вдвое, а в длину вчетверо. Рыбная вонь стала невыносимой. На корабль налетела волна жаркого смрадного воздуха. Раздался странный, подобный звуку сходящего ледника, то ли визг, то ли рев. А потом остров, ломая выступающие над водой скалы, устремился от берега прочь, в открытое море, и вскоре туман окончательно его поглотил. Несколько мгновений на Красном Волке царила ошеломленная тишина, а потом йомс-викинги принялись хохотать, как бешеные. Дарри внезапно кинулся на Ульвара, собираясь схватить его за горло, но Хёвдинг явно ждал этого и встречным ударом сшиб Дарри на палубу. Через миг там же оказался и Крум. Обоих прижали к сырым доскам, а потом крепко связали по рукам и ногам. «Это был Лингбак!» — прохрипел Крум, бессильно дергаясь в путах. «Вересковая спина!» «Ага!» — — подтвердил Ульвар. «Я все гадал, вспомнишь или нет. Лингбак тут уже давно устроился. Напускает туман, греет воды, а самое главное, засел бездельник прямо на пути в Бьярмию. Ни один корабль утопил. Что ж, вот и свободен путь на Змеево море к богатым сурянским погостам». «Зачем ты погубил Арнгрима? Разве в этом была необходимость?» «А кому еще хватило бы дури забраться на вересковую спину и развести костер, если не утопленнику?» — с презрением бросил Хёвдинг. «Он же у нас любимец морских богов. Вот я и сбил с него спесь, вместе с его никчемной жизнью». «Гребец из него все равно бы не вышел», — подал голос один из ближних йомсов. «Утопленник был хилый, да еще и знатного рода. Приказывать бы полез. Хорошо, что избавились от него». «И с пользой!» — послышались голоса. «И повеселились!» «Ты обманул Арнгрима!» — закричал Крум. «Обманул человека, который доверился тебе, Хёвдинг! Берегись кары богов!» «При чем тут боги?» — хмыкнул Красный Волк. «Мы просто избавились от лишнего беспокойного рта. А что это вы тут разлеглись? Пора грести!» «Они сбегут? Сунуть под палубу?» «Может, сразу отправим за борт?» «Братец», — уныло прошептал Дарри. «Их тут три дюжины, а нас двое». «Вот именно», — отозвался Хёвдинг, услышавший его слова. «Так что молчать и на весла, если не хотите чистить котлы, подобно рабам». Туман быстро рассеивался. Лабиринт скал, островков и мелей остался позади. Корабль шел на веслах вдоль высокого голого берега, преодолевая встречный ветер. Ульвар, стоя у кормила, зорко оглядывал берега, выбирая место для стоянки, но видел лишь, как прибой разбивается о торчащие из воды скалы. Время шло, близился вечер, однако йом с викингом не встретилось ни единой годной из-за ветери. Весла уже не так слаженно поднимались и опускались. Братья Хальфинны работали веслами, сидя рядом. «Как только ступим на берег, они нас прикончат. Помяни мое слово», — шептал младший Хальфин. «Я бы на их месте так и сделал». «Если ступим», — отозвался Крум, глядя куда-то вдаль. «Боги-хранители этих мест, похоже, не хотят иметь дело с предателями». «Значит, будем рабами у йомсов, покуда не сдохнем». Крум повернулся к брату, поглядел на него долгим темным взглядом. «Я вижу тени», — еле слышно произнес он. «Прозрачные тени вьются над кораблем, будто чайки. Сдается мне, это фюльги беспокоятся о вверенных им душах. Сегодня еще кто-то умрет, братец». Дарри содрогнулся. Всякий раз, когда брат вот так смотрел на него, происходило что-то плохое. «Ишь как!» — проворчал он. «Нам сегодня уже не повезло. Стало быть, теперь черед йомсов. Что же им угрожает?» Крум, не отрываясь от гребли, повел подбородком. «Глянь вон туда». Оба разом подняли взгляды. Туман уже полностью развеялся. Серый простор с раскиданными по нему редкими скалистыми островками открывался до самого окоема. И оттуда, с полуночи, небо затягивало густой сизой тьмой. Ульвар тоже заметил заходящую с севера тучу. «Скоро начнется сильная буря», — с беспокойством проговорил он. «Ох, не нравится мне этот ветер! Ворочайте веслами! Ищите любую щель! Надо прятать корабль!» Красный Волк повернулся носом к берегу, но прибрежные скалы, как назло, поднялись сплошной стеной. Не то что пристать, даже не выбраться, если корабль действительно разобьет. Ветер усиливался, налетал резкими порывами. Море потемнело, затем покрылось барашками. «Нас гонит прямо на скалы», — пробормотал Красный Волк, а затем воскликнул. «Уходим в море! Эй, кто-нибудь, примите кормила!» Сизая тьма затопила уже половину небосклона, когда Ульвар встал на носу судна и воздвиг на высоком шесте самое сильное средство, которое применял лишь в миг великой опасности — череп, ободранный заживо акулы, расписанный колдовскими рунами. Развернув череп в сторону тучи, Хёвдинг вольных викингов обновил руны собственной кровью и запел заклинание, взывая к силе рун, пытаясь опутать их властью громоздящиеся впереди тучи. Будто в ответ налетел ледяной шквал, с силой качнул корабль. Череп акулы упал с шеста на палубу и разлетелся на части. Среди йомс-викингов раздались возгласы ужаса при виде такого страшного знамения, тут же сменившиеся общим воплем. Впереди, прямо по курсу, морские волны вдруг отхлынули в разные стороны, и из воды вырос колючий темный бугор. Он поднимался и поднимался, будто исполинская волна или остров. «Гребите, гребите, что есть сил!» — заорал Ульвар, кидаясь к кормилу. «Лингбак возвращается!»